Прилежание в ней обеспечивало обоюдную любовь, которой, впрочем, было отнюдь недостаточно, чтобы понимать друг друга. Вынуждены обходиться без слов, мы заменяли их поступками и предметами. От этого наши отношения приобрели метафизический оттенок. Прелесть кота не в том, что он красивый или тем более полезный. Прелесть его в том, что он другой. Только в диалоге с другим мы можем найти себя, только выйдя за собственные человеческие пределы. Обычно человек помещает другого выше себя, на верхних ступенях эволюционной лестницы. Другим может быть дух, или бог, или великая природа, или пришелец, или даже неумолимый закон исторической необходимости. Геродот учил нас теологии, вектор которой направлен не вверх, а вниз. В определенном смысле общаться с котом все равно, что с Богом. Нельзя сказать, что он молчит. Но и разговором это не назовешь. То десятку найдешь, то на поезд опоздаешь. Сравнение тем более кощунственное, что в отношениях кота с хозяином ясно, чью роль играет последний. Глава 27. Конечно, эта обоюдная немота была условной. У каждого из нас был свой голос, который становился бесполезным лишь при нашем общении. Но именно взаимонепонимание и делало его таким увлекательным. Не только кот для нас, но и мы для него тайна. Причем вечная тайна. Нам не понять друг друга до гроба и за гробом. Бердяев, правда, верил, что встретится в раю со своим Мурром. Но даже там они вряд ли говорят по-кошачьи. С немотой коты справляются лучше людей. Если мы в молчании вышестоящего видим вызов, упрек или безразличие, то лишенный общего с нами языка Геродот научился обходиться без него. Вынужденный полностью доверять среде своего обитания, Геродот не задает ей вопросы. Мы для него сила, дающая тепло, еду, ласку. Подозреваю, что он, как атеист или язычник, не отделяет нас от явлений природы. Как солнце, как ветер, как свет и темнота, для него мы постижимы лишь в том, что имеет к нему отношение. Геродот не отрицает существование того, что выходит за пределы его понимания. Нельзя даже сказать, что он игнорирует все непонятное в его жизни. Напротив, кот охотно пользуется им, хотя и не по назначению, как, например, катушкой ниток. Важно, что Геродот не задумывается над целью и смыслом огромного количества вещей, которые его окружают, но его не касаются. При этом, будучи чрезвычайно любопытным, Геродот всякую закрытую дверь воспринимает с обидой. Однако по-настоящему его интересуют лишь перемены. Кота, как Конфуция, занимает не дурное разнообразие 10 000 вещей, а их концы и начало не было. И вдруг стало. Его волнует сам акт явления нового. Гости, посылки, рождественской елки. Кота очень трудно удивить. Испугать его можно —